упрекал тебя, но я не знаю, с чего начать. То, что я тебе скажу, только тысячная доля. Какое там? Миллионная доля того, что у меня на душе накопилось. Ты завоевал себе место в жизни, почетное положение, и вот с высоты своего величия отталкиваешь, холодно, сознательно отталкиваешь всех и все, что только может хоть на миг сбить тебя с толку, нарушить твое душевное равновесие, потому что равновесие для тебя самое главное. Но, ей-богу, Томас, есть еще кое-что и поважнее. Ты эгоист, самый настоящий эгоист. Когда ты выговариваешь человеку, бронишься, мечешь громы и молнии, я еще люблю тебя. Но вот когда ты молчишь, когда в ответ на что-нибудь тебе неугодное, ты вдруг замыкаешься в себе с видом благородной невинности, отклоняешь от себя всякую ответственность и заставляешь другого мучительно краснеть за свои слова, это уж хуже быть не может. Ты не знаешь ни любви, ни сострадания, ни смирения. Ах! Внезапно выкрикнул он и поднял обе руки, собираясь схватиться за голову, оно передумало и вытянуло их вперед, как бы отталкивая от себя все человечество. Я сыт по горло, сыт всей этой деликатностью и тактом, и равновесием, и этой величавой осанкой. В последнем его возгласе было столько искренности, усталости и отвращения. Он вырвался из таких глубин души, что и вправду прозвучал уничтожающе. Томас вздрогнул и некоторое время безмолвно и устало смотрел в пространство. «Я стал таким, каков я есть», — проговорил он, наконец, и в голосе его послышалось волнение. «Потому что не хотел быть таким, как ты. Если я инстинктивно избегал тебя, то потому что мне надо тебя остерегаться. В тебе, в твоей сущности для меня таится опасность. Я правду говорю». Он помолчал и вновь заговорил уже более отрывистым и уверенным тоном. «Впрочем, мы далеко отклонились от предмета нашего разговора. Ты тут держал речь о моем характере, речь несколько путанную, но доля правды в ней все-таки была. Однако сейчас дело не во мне, а в тебе. Ты носишься с матримониальными планами, а моя обязанность — растолковать тебе, что ничего у тебя не получится. Во-первых, проценты, которые я буду тебе выплачивать, не столь уж внушительны». «Алина кое-что скопила». Сенатор даже поперхнулся, но усилием воли овладел собой. «Скопила? Ты, значит, намерена объединить материнское наследство со сбережениями этой дамы?» «Да. Я стосковался по дому, по человеку, который пожалеет меня, когда я болен. Да и вообще мы с ней люди подходящие. Оба мы немножко запутались». «Следовательно, в дальнейшем ты полагаешь усыновить ее детей, иными словами, узаконить их?» «Конечно». «С тем, чтобы после твоей смерти к ним перешло твое состояние?» Когда сенатор проговорил это, госпожа Перманедер коснулась рукой его плеча и умоляющим голосом прошептала: «Томас, рядом в комнате мать!» «Разумеется», — отвечал Христиан. — «Иначе не бывает». «Ничего подобного ты не сделаешь!» — выкрикнул сенатор, вскакивая на ноги. Христиан тоже поднялся, схватился за спинку стула, прижал подбородок к груди и уставился на брата испуганно и возмущенно. «Ты этого не сделаешь!» — повторил Томас Буденброк, задыхаясь от гнева. Он побледнел. Руки его дергались, все тело сотрясалось, как в ознобе. «Покуда я жив, ничего подобного не произойдет, клянусь Богом! Берегись! Берегись, говорю я тебе! Довольно уж денег пошло прахом из-за неудач, глупости, подлости! Недостает только, чтобы ты швырнул четверть материнского состояния этой особе и ее ублюдкам! Да еще после того, как одну четверть выманил у матери Тибуртиус. Ты уж и так довольно сраму принес семье. Чтобы нам еще родниться с куртизанками и давать свое имя ее детям. Я тебе запрещаю, слышишь, запрещаю!» — крикнул он так, что стены задрожали, и госпожа Пермонедер с плачем забилась в угол софы. «И не вздумай нарушить мой запрет. Этого я тебе не советую». «До сих пор я презирал тебя, старался тебя не замечать, но если ты меня вынудишь, если доведешь до крайности, то посмотрим, кому придется хуже. Говорю тебе, поостерегись, я больше ни перед чем не остановлюсь. Я объявлю тебя недоумком, запру в сумасшедший дом, уничтожу. Уничтожу, понимаешь?» «А я тебе заявляю», — начал Христиан. И все перешло в словесную перепалку, пустую, отрывистую, мелкую перепалку, без определенного содержания, без какой-либо цели, кроме одной — побольнее оскорбить, поглубже ранить друг друга словами. Христиан опять заговорил о характере брата, стал выкапывать из далекого прошлого отдельные черточки, неприглядные поступки, подтверждающие эгоизм Томаса, которые он, как оказалось, не позабыл и, напротив, с горечью пронес через всю свою жизнь. Сенатор отвечал ему презрением, уже чрезмерным, угрозами, о которых через 10 минут и сам сожалел. Герда, подперев голову рукой, наблюдала за ними с невозмутимым выражением лица и затуманенными глазами. Госпожа Пермонедер то и дело восклицала в отчаянии. «И мать лежит рядом! Мать лежит рядом!» А наконец Христиан, во время последних реплик, расхаживавший по комнате, очистил поле битвы. «Хорошо же, мы еще посмотрим!» — крикнул он. Усы его взъерошились, сюртук расстегнулся, а рука судорожно сжимала измятый носовой платок. Он с треском захлопнул за собою дверь. Сенатор еще постоял среди внезапно наступившей тишины, глядя вслед брату, затем молча сел на свое место, резким движением придвинул к себе бумаги, в сухих словах покончил с распределением вещей, откинулся на спинку стула, пропустил несколько раз кончики усов между пальцев и погрузился в свои мысли. В страхе билось сердце госпожи Пермонедер. Вопрос, тот животрепещущий вопрос, напрашивался теперь сам собой. Она должна была задать его, и брат должен был на него ответить. Ах, но сейчас, в этом настроении, сумеет ли он проявить должное уважение и мягкость? «И вот еще что, Том», — начала она, потупившись, и затем подняла глаза, силясь прочесть что-нибудь на его лице. «Мебель, ты уж, конечно, все обдумал. Вещи, которые теперь принадлежат нам, то есть Эрике, малышке и мне, они останутся здесь, пока мы... Короче говоря, дом. Как будет с домом?» Выговорила она наконец, ломая руки под столом. Сенатор ответил не сразу. Он продолжал крутить ус, о чем-то размышляя, печально и сосредоточенно. Затем вздохнул и поднял голову. «За домом?» — переспросил он. «Дом, конечно, принадлежит нам всем, тебе, Христиану и мне. Да еще, как это не смешно, пастору Тибуртиусу, как доля Клариного наследства. Один, без вашего согласия, я тут ничего не могу решить. Но, само собой, разумеется, что его надо продать, и продать как можно скорее». И все же какая-то тень пробежала по его лицу, точно он сам испугался своих слов. Голова госпожи Пермонедер склонилась на грудь, руки разжались и упали. «Без нашего согласия?» — помолчав, повторила она печально, даже горько. «Боже мой, ты ведь прекрасно знаешь, Том, что все будет сделано, как ты сочтешь нужным. За нашим согласием дело не станет. Но если нам можно сказать свое слово, попросить тебя», — беззвучно добавила она, и верхняя ее губа задрожала. «Дом, мамин дом. Родительский дом, в котором мы были так счастливы. И его продать?» Сенатор пожал плечами. «Поверь, дружок, все, что ты мне об этом скажешь, я и сам с горечью говорю себе. Но это не доводы, а сантименты. Что надо, то надо. Такой огромный участок. На что он нам теперь?» Уже долгие годы со смерти отца флигель разрушается. В бильярдной поселилась бездомная кошка с котятами. И когда идешь туда, рискуешь провалиться под пол. А если бы у меня не было дома на Фишергрубе? Но он у меня есть, а куда прикажешь мне с ним деваться? Может быть, его продать? Но кому? Я потеряю добрую половину вложенных в него денег. Ах, Тони, у нас довольно недвижимости, слишком довольно. Амбары и два больших дома. Стоимость всего этого ничуть не соответствует размерам оборотного капитала. Нет, продать, продать безотлагательно. Но госпожа Перманедер его не слушала. Согнувшись, уйдя в себя, она смотрела в пространство мокрыми от слез глазами. «Наш дом», — шептала она. «Я еще помню, как его освещали. Мы были совсем маленькие. Собралась вся семья, и дядя Гофштеда прочитал стихотворение. Оно и сейчас лежит вон там, в папке. Я его наизусть знаю. С трудолюбием вулкана здесь Венеры красота. Ландшафтная, большая столовая. Подумать только, что чужие люди...» «Да, Тони, так верно думали и те, кому пришлось выехать из этого дома, когда дедушка его купил. Они остались без средств и должны были уехать отсюда, а теперь они умерли, стали прахом. Всему свое время. Будем радоваться и благодарить Бога за то, что нам приходится не так туго, как тогда пришлось Раттенкампам, и что мы простимся с этим домом при обстоятельствах менее печальных». Плач, жалобный детский плач, прервал его. Госпожа Перманедер так беззаветно отдалась своему горю, что даже не вытирала слез, катившихся по ее щекам. Она сидела, съежившись, пригнув голову. Теплая капля упала на ее бессильно лежавшие на коленях руки, но она этого даже не заметила. «Том», — сказала она, и ей удалось придать своему голосу, срывающемуся от слез, кроткую трогательную твердость. «Ты не знаешь, каково у меня на душе в эту минуту. Твоей сестре плохо пришлось в жизни, уж очень немилостиво распорядилась мною судьба. Все на меня валилось такое, что и не выдумаешь. Не знаю, чем я это заслужила, но я все сносила и не падала духом. Том, все истории с Грюнлихом и с Перманедером и с Вейншенком. Потому что каждый раз, когда Господь вдребезги разбивал мою жизнь, я все-таки не чувствовала себя пропащей. Было у меня место, так сказать, тихая пристань, гостеприимный кров, куда я могла укрыться от всех горестей жизни. Даже теперь, когда совсем уже было покончено, и когда они отвезли Вейншенка в тюрьму, «Мама», — сказала я, — «можно нам к тебе?» «Конечно, детки, перебирайтесь, когда мы были маленькие, Том, и играли в войну. У нас всегда был дом, такое местечко, куда можно было забежать, если тебя теснили, настигали, и там отсидеться в безопасности и спокойствии. И вот мамин дом, этот дом на Мангштрассе, всю жизнь был для меня еще и таким ребячим домом. И его-то теперь продать?» Она откинулась назад, обеими руками поднесла к лицу платок и еще горше расплакалась. Томас отвел ее руки и взял их в свои. «Все знаю, милая Тони, все знаю, но разве не нужно теперь набраться благоразумия? Дорогой нашей матери нет больше, нам ее не вернуть. Так как же дальше? Сохранять этот дом в качестве мертвого капитала — бессмыслица. Мне это виднее, ведь правда? Не превратить же нам его в доходный дом. Тебе тяжело думать, что здесь поселятся чужие. А ведь смотреть на это будет еще тяжелее. Не лучше ли снять для себя и для своих хорошенький домик или этаж где-нибудь у городских ворот? Неужели тебе приятнее будет жить здесь вместе с другими жильцами? А семья у тебя все-таки остается. Герда и я, и Буденброки из Брейтонштрассе, и Крейгеры И, наконец, мадемуазель Вейкброд. О Клотильде я умалчиваю. Может быть, она и не будет удостаивать нас своими посещениями. Став обитательницей дома святого Иоанна, она заважничала. Госпожа Перманедер вздохнула, но уже улыбаясь, затем отворотилась, покрепче прижала к глазам платочек и надула губы, как ребенок, которого шутки попытались отвлечь от чего-то неприятного. Потом вдруг решительно отняла его от лица, поглубже уселась в кресле, и, как обычно, когда надлежало выказать характер и чувство собственного достоинства, высоко закинула голову. «Да, Том», — сказала она, и ее заплаканные глаза, часто-часто мигая, обратились к окну с выражением серьезным и решительным. «Я тоже хочу быть благоразумной. Я уже благоразумна. Прости меня». «И ты тоже прости, Герда, за мои слезы. Мало ли что бывает. Слабость нашла». «Но, уверяю вас, только внешне. Вы же отлично знаете, что по существу я женщина, закаленная жизнью». «Да, Том, насчет мертвого капитала я поняла более или менее. И могу только повторить, поступай, как считаешь правильным. Тебе приходится думать и действовать за нас, потому что мы с Гердой женщины, а христиан. Ну да уж, Бог с ним. Куда нам с тобой спорить, ведь что бы мы ни сказали, это будут не доводы, а сантименты, ясно, как божий день. Но кому ты собираешься его продать, Том? И как полагаешь, скоро ли это удастся сделать? То-то и есть, дитя мое, что я не знаю. Хотя сегодня утром я уже перекинулся на этот счет несколькими словами с Гошем, нашим старым маклером Гошем. Он, кажется, не прочь взять все дело в свои руки. Это было бы очень-очень хорошо. У Зигизмунда Гоша есть, конечно, свои слабости. Но ты ведь знаешь, говорят, будто он переводит с испанского этого, как его, я не помню имени. Конечно, странное занятие, ты и не будешь отрицать, Том. Но он был другом нашего отца, он честнейший человек и вдобавок человек с сердцем. Это всем известно. Он поймет, что здесь речь идет не просто о продаже, не о первом попавшемся доме. А сколько ты думаешь за него спросить, Том? Самое меньшее 100 000 марок, правда? Самое меньшее 100 000 марок, Том, еще раз повторила она в дверях, когда брат с женой уже спускались по лестнице. Оставшись одна, госпожа Перманедер постояла посреди комнаты, бессильно опустив сомкнутые ладони и оглядываясь вокруг расширенными, недоумевающими глазами. Ее голова в наколке из черных кружев, отяжеленная думами, склонилась на плечо. Глава 3. Маленькому Иоганну велено было проститься со смертной оболочкой бабушки. Такова была воля отца, и мальчик не посмел спорить, хотя и боялся. На следующий день после тяжкой агонии консульший сенатор за обедом в разговоре с женой и, по-видимому, нарочно в присутствии Ганно, выразил крайнее неудовольствие дяде Христианам, который в минуту, когда страдания больной стали поистине непереносимы, удрал из ее комнаты и отправился спать. «Это нервы, Томас», — сказала Герда. Но сенатор, бросив быстрый взгляд на сына, не ускользнувший от Ганно, почти строго заметил ей, что оправдания тут неуместны. Покойная мать так страдала, что всем сидящим возле нее следовало бы скорее стыдиться своего здоровья и благополучия, а не трусливо бежать тех неизмеримо меньших страданий, которые причиняло им зрелище ее предсмертных мук. Из этих слов Ганно заключил, что лучше не возражать против прощания с бабушкой. И опять, как на Рождестве, совсем чужой показалась ему большая столовая, когда накануне похорон он вошел туда с отцом и матерью. Прямо перед ним, сверкая белизной на темно-зеленом фоне комнатных растений, которые, чередуясь с высокими серебряными канделябрами, образовывали полукруг, на черном постаменте высился слепок Стурвальценова, благословляющего Христа, обычно стоявший в коридоре. На стенах при малейшем движении воздуха колыхался черный креп, закрывший небесную голубизну шпалер и улыбающихся белых богов, столько раз созерцавших веселые трапезы в этом покое. Окруженный одетыми в черные родными, широкой траурной повязкой на рукаве своей матросской курточки, одурманенный ароматами бесчисленных букетов и венков, ароматами, которым иногда вдруг примешивался чуть слышный, посторонний и все же как будто странно знакомый запах, стоял маленький Ганно у помоста и смотрел на недвижную строгую фигуру, торжественно покоившуюся на белом атласе. Нет, это не бабушка. Правда, это ее праздничный чепец с белыми лентами, и из-под него выглядывают ее рыжевато-каштановые волосы. Но этот заострившийся нос, впалые губы, этот выдавшийся вперед подбородок, скрещенные руки, желтые, прозрачные, и сразу видно, что холодные и недвижимые. Нет, это не она, а какая-то восковая кукла, неизвестно зачем, и это самое страшное, пышно обряженная и выставленная здесь на показ. Он оглянулся на дверь ландшафтной. Не появится ли сейчас оттуда настоящая бабушка? Но она не появлялась. Она умерла. Смерть навек подменила ее этой восковой фигурой, так неумолимо, так и неправдоподобно плотно сомкнувшей уста и веки. Он стоял, опершись всей тяжестью тела на левую ногу, правую же согнув колени, так что носок ее едва касался пола. Одна рука его теребила узел матросского галстука, другая неподвижно свешивалась вниз. Голову с падающими на виски кудрявыми русыми волосами он слегка склонил на бок, золотисто-карие затененные глаза, отчужденно и задумчиво, смотрели из-под нахмуренных бровей прямо в лицо покойницы. Он дышал замедленно и как-то нерешительно, боясь вновь вдохнуть тот чуждый и все же почему-то странно знакомый запах, которые не всегда заглушали волны цветочных ароматов. И каждый раз, почуяв этот доносившийся до него дух, он еще теснее сдвигал брови, и по губам его на мгновение пробегала дрожь. Наконец он глубоко вздохнул, и вздох этот так походил на всхлипывание без слез, что госпожа Перманедер наклонилась, поцеловала его и увела. После того, как сенатор с супругой, а также госпожа Перманедер и Эрика Вейншенг в течение долгих часов принимали в ландшафтные соболезнования сограждан, тело Элизабет Буденброк, урожденной Крегер, было предано земле. К совершению обряда поспели иногородние родственники из Франкфурта и из Гамбурга, чтобы в последний раз найти гостеприимный кров в доме на Мэнгштрассе. Толпы пришедших воздать последний долг покойнице заполняли большую столовую и ландшафтную, ротонду и коридор. И вот среди сияния зажженных свечей начал свою надгробную речь пастор Прингсгейм из Мариенкирхе, величественно стоя у изголовья гроба с молитвенно сложенными под подбородком руками, подъявший к небу выпростанное из широких брыжей гладко выбритое лицо, на котором выражение сурового фанатизма сменялось ангельской просветленностью. Он словословил то нараставшим, то замирающим голосом добродетели усопшей, ее благородную сдержанность и смирение, ее жизнерадостность и благочестие, ее широкую благотворительность и доброту. Упомянул о иерусалимских вечерах и воскресной школе, заставил еще раз воссиять долгую, благополучную и счастливую земную жизнь покойной консульши. А так как слово «кончина» обязательно требует эпитета, то в завершении речи заговорил еще и о мирной кончине. Госпожа Перманедер отлично знала, к сколь величавому достоинству и представительной осанке обязывают ее эти минуты перед самой собой и всеми собравшимися. Для себя, своей дочери Эрики и внучки Элизабет, она захватила почетнейшие места рядом с пастором, в головах сплошь укрытого венками гроба. Томас, Герда, Христиан, Клотильда и маленький Оган, а также старый консул Крегер, все время сидевший на стуле, довольствовались наряду с менее близкой роднёй местами куда более скромными. Она стояла, выпрямившись и слегка вздернув плечи, с зажатым в молитвенно сложенных руках платочком с черной каемкой. И гордость ее первой ролью, доставшейся ей в этой торжественной церемонии, была так велика, что минутами полностью оттесняла скорбь, заставляла позабыть о ней. Глаза госпожи Перманедер, хоть она и потупляла их, в сознании, что взгляды всего города устремлены на нее, нет-нет, и обегали толпу, в которой она, среди прочих, заметила Юльхен Меллендорф, урожденную Хагенштрем, с супругом. Да, все пришли, Меллендорфы, Кистенмакеры, Лангхальсы и Эвердики. Прежде чем Тони Буденброк покинула родной дом, всем им еще раз пришлось собраться здесь, чтобы, несмотря на Грюнлиха, несмотря на Перманедера и несмотря на Гугу Вейншенка, выразить ей свое почтительное соболезнование. А пастор Прингсгейм между тем продолжал своей речью бередить рану, нанесенную смертью. Он досконально растолковывал каждому в отдельности, что им утрачено. О, пастор Прингсгейм умел выжать слезы и там, где они не полились бы сами собой, и растроганные слушатели невольно испытывали к нему благодарность. Когда он заговорил о иерусалимских вечерах, все старушки, подруги усопшие, начали громко всхлипывать, за исключением мадам Кэттельсон, которая ровно ничего не слышала и характерным для глухих неподвижным взглядом смотрела перед собой, да сестер Герхард, что происходили по прямой линии от Пауля Герхарда. Забившись в уголок, они стояли рука в руку с незатуманенными глазами, ибо кончина подруги их только радовала. Если они ей не завидовали, то лишь потому, что зависть и недоброжелательство были органически чужды их сердцам. Что касается мадемуазели Вейхброд, то она все время громко и энергично сморкалась. Зато дамы Буденброк с Брайтон-штрассе и не думали плакать, это было не в их привычках. Физиономии всех трех сестер, правда менее язвительнее, чем обычно, выражали тихое удовлетворение справедливым беспристрастием смерти. Когда же отзвучало последнее аминь пастора Прингсгейма, в залу, держа в руках черные треуголки, вошли неслышными шагами, но так быстро, что черные плащи раздувались у них за спиной, четыре носильщика и взялись за ручки гроба. Их лакейские физиономии были известны всем и каждому. На парадных обедах в высшем кругу они разносили тяжелые серебряные блюда и в буфетных тянули прямо из графинов красное вино фирмы Меллендорф и Компани. С неизменной ловкостью действовали они и на всех похоронах первого и второго разряда. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что мгновение, когда чужие люди подхватывают гроб и на глазах у осиротевшей семьи навеки вечные уносят его, требует сугубого такта и профессиональной сноровки. Двумя-тремя проворными, неслышными и сильными движениями они переложили тяжелый груз с помоста себе на плечи. И прежде чем кто-нибудь успел уяснить себе весь трагизм этого мгновения, покрытый цветами ящик уже закачался в воздухе и без промедления, хотя и без излишней торопливости, поплыл через ротонду. Дамы столпились вокруг госпожи Перманедер и ее дочери, участливо пожимая им руки,

произнес Рацею о потрясающем риске, на который он идет, Рацею, столь красочную и убедительную, что ее можно было бы назвать поэмой.